Насколько я понимаю, подбирать коркой подливку дурной тон. Но меня это ничуть не волновало. Я сам всегда так делаю. Впрочем, во всем остальном ее манеры были безупречны. Она умяла 3 порции моей запеканки, после чего тарелку можно было и не мыть. Создалось впечатление, что она едва сдерживает свой чудовищный аппетит. Лиза откинулась в кресле, и я подлил вина в ее бокал. «Вы уверены, что не хотите больше горошка?» «Я лопну!» Она удовлетворенно похлопала себя по животу. «Большое спасибо, мистер Апфел. Я уже 100 лет не ела домашней пищи. Можете звать меня Виктором?» «Я так люблю американскую кухню!» «А я и не знал, что она существует. Я имею в виду, как китайская или...» «Вы американка?» Она улыбнулась. «Я понимаю, что вы хотите сказать, Виктор. Да, гражданство у меня американское, но родилась я не здесь. Извините, я на минуточку. С этими скобками мне приходится чистить зубы, как только поем». Я пустил воду в раковину и взялся за тарелки. Через некоторое время Лиза присоединилась ко мне, схватила кухонное полотенце и, невзирая на мои протесты, стала вытирать посуду. «Вы живете здесь один?» – спросила она. «Да, с тех пор, как умерли мои родители». «Вы были женаты?» «Если это не мое дело, так и скажите». «Ничего, я никогда не был женат». «Для холостяка вы неплохо справляетесь с хозяйством». «Большая практика». «Можно мне задать вопрос?» «Валяйте». «А откуда вы? Тайвань?» «У меня способности к языкам. Дома я говорила на Pidgin American, но, оказавшись здесь, быстро выучилась говорить правильно. Еще я говорю по-французски, правда, довольно паршиво, по-китайски на 4-5 диалектах, но совершенно безграмотно, чуть-чуть по-вьетнамски и знаю тайский ровно настолько, чтобы сказать: «Моя хотеть видеть американский консул, быстро очень, черт побери, эй ты!» Я рассмеялся. Последнюю фразу она произнесла с жутким акцентом. «Здесь я уже 8 лет. Вы догадались, где это дома?» «Вьетнам?» «Точно. Сайгун. А я принял вас за японку». «Когда-нибудь я вам о себе расскажу. Виктор, а там за дверью стиральная машина?» «Точно». «Я не слишком вам помешаю, если кое-что постираю?» «Конечно, она мне не мешала. 7 пар джинсов, некоторые с отрезанными штанинами, и 2 дюжины маек с рисунками вполне сошли бы за мальчишеский гардероб, если бы к ним не прилагались еще всякие полупрозрачные предметы. Потом мы отправились на задний двор посидеть в последних лучах заходящего солнца, и она захотела взглянуть на мой огород, предмет моей гордости. Когда я чувствую себя хорошо, я провожу там по нескольку часов, а обычно по утрам, причем круглый год. На юге Калифорнии это возможно. Ей все понравилось, хотя огород выглядел не лучшим образом. Последние дни я проводил либо в постели, либо в горячей ванне, и на грядках повылезали сорняки. «Когда я была маленькая, я тоже работала на огороде», — сказала Лиза. «И еще 2 года на рисовых плантациях. Видимо, там все по-другому». «Еще бы, черт побери! Несколько лет после этого я не могла даже смотреть на рис». Мы разговаривали о разных вещах. Не помню уже с чего, но я рассказал ей, что воевал в Корее. Узнал, что ей 25 лет, и что дни рождения у нас совпадают, так что несколько месяцев назад мне исполнилось ровно вдвое больше, чем ей. Имя Клюга всплыло в разговоре только один раз, когда Лиза упомянула, что очень любит готовить, но в доме моего соседа это совершенно невозможно. «В гараже у него стоит морозильник, забитый всякими замороженными обедами», — сказала она. «В доме 1 тарелка, 1 вилка, 1 ложка и 1 стакан. Плюс микроволновая печь, самая лучшая модель из тех, что можно встретить в каталогах. И все. На кухне больше ничего нет». Она покачала головой. «Он был явно со странностями». Лиза разделалась со стиркой уже к вечеру. Она переложила белье в плетеную корзину, и мы отправились развешивать его на веревках. Я встряхивал очередную майку и разглядывал картинку и надпись. Иногда я сразу понимал, о чем речь, иногда нет. Там были рок-группы, карта Лос-Анджелеса, снимки из «Звездного пути», всего понемногу. «А что такое общество L5?» – спросил я. Это парни, которые хотят построить в космосе орбитальные фермы. Я спросила, собираются ли они выращивать там рис, а они ответили, что рис, по их мнению, не самая лучшая культура для условий невесомости. И тогда я эту майку купила. И сколько же их у тебя? О, должно быть сотни 4 или 5.